Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь. И я забываю о своем онемевшем теле. Больше я не двинусь, а значит и мучиться не стану. Да по правде сказать, не так уж это и мучительно. Мучения положены на музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картинками, немного жестокой сказкой. Совсем недавно меня преследовал ветер, и, спасаясь от него, я кружил, как затравленный зверь. Потом стало трудно дышать. Кто-то уперся коленом мне в грудь. Колено давило, и я пытался сбросить гнет. Я отбивался от ангела смерти. Никогда я не был в пустыне один. Теперь я уже не верю в реальность окружающего и ухожу в себя. Закрываю глаза, больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвенье. Реки, впадая в море, обретают покой. Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше 3 дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти, куда вздумается. Считается, будто он свободен. И никто не видит, что мы на привязи у колодцев. Мы привязаны точно пуповиной к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь. Мне горько одно. Ваше горе. А больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни, а в городах люди о ней забыли. Дело вовсе не в авиации. Самолет не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин. Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии, ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной, и ищешь свою истину по звездам. Не стану жаловаться на судьбу. 3 дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся надежда моя на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых. И право это куда важнее, чем выбирать, в каком бы мюзик-холле убить вечер.